кровь мгновенно поступила хорошая порция адреналина. Я рефлекторно вскочил, уходя с предполагаемой линии атаки. И лишь это меня спасло от удара, потому что барон уже начал движение, пока я вглядывался в шар. «Прошу объясниться», с трудом сдерживая гнев, потребовал я. Барон улыбнулся, как кот, обожравшийся сметаны. «Что вы там увидели?» «Мой удар», я нехотя кивнул, все еще не понимая, к чему он клонит. «Прекрасно, вы у нас маг, это крайне занятно. Еще ни разу не встречал людей, чьи способности просыпались так поздно. Это он намекает, что я тормоз. Думаю, что вы предсказатель. Иначе как бы спасли меня на улице и смогли избежать удара прямо сейчас?» Я не стал это комментировать и разубеждать его. «Предсказатель так предсказатель. Как ни назови, только в микроволновый излучатель не ставь. Вы подтвердили мои мысли, и поэтому я предлагаю вам поступить на службу в нашу организацию», — закончил барон. «В какую именно?» «Как я понимаю, это не военная служба, как раз наоборот. Военная служба – это не только боевые действия, разведка и марши на плацу, но и особые поручения короны». «Особые», – подчеркнул он. Мои брови взлетели вверх. «Тайная служба самого императора», впрочем, глаз так и не сказал ее название. «Видимо, такая секретная, что они сами его не знают. И в чем моя выгода?» Переборов удивление, спрашиваю барона в лоб. «Сразу к делу». «Хорошо», — одобрительно кивнул он. «Вы поступаете на службу, мы даем вам поручения, и по их успешному выполнению вам полагается выплата, весьма и весьма щедрая. Прежде чем согласиться, я бы хотел внимательно изучить все детали. Сразу скажу, как только вы поставите свою подпись, то никто не должен знать про эту службу и уж тем более про поручение». Я кивнул и глаз позвал дежурного офицера, чтобы тот принес чай и документы. Все появилось на столе в долю мгновения, а потом мы долго обсуждали условия моей работы. С некоторыми пунктами я сразу же соглашался, на других мы спорили до хрипоты и взаимного удовольствия. В конце концов, мы смогли договориться, пожали друг другу руки. Осталось только дождаться, когда будут готовы все документы. «Интересно, у них тут есть хороший юрист?» Время от времени я бросал взгляд на шар в шкатулке, но он так и оставался прозрачным. Ни дымки, ни образов, ни картинок. Когда я почти вышел за дверь, глаз с меня окликнул. «Владимир Иванович, я вас очень прошу, не вздумайте нашей Светочке голову морочить. Господин барон, пара комплиментов девушке не делают меня монстром». На этой ноте и расстались. Я вышел из кабинета Гласса и глянул на эту самую Светочку. Она застенчиво мне улыбнулась, а я не удержался и подмигнул ей. На улице все еще было светло, солнце изо всех сил пригревало спину и голову, а желудок недвусмысленно намекал, что я пропустил обед. Быстро осмотревшись, я заметил в стороне от всей уличной суеты крошечное кафе. На вывеске были нарисованы румяные булочки и яйца, а над ними название у бабушки Флоры. «Домашняя еда, да это просто праздник какой-то, а то за все время из домашнего у меня были только Катюшенькины каши, пирожки да отцовское вино. Даже до места, где я стоял, доносились невероятные ароматы. Кажется, это была какая-то выпечка и наваристый мясной суп. Если бы я сейчас закрыл глаза, то все равно бы нашел это кафе, ориентируясь только по запахам». Пристроившись прямо на улице за столиком с маленьким букетом лаванды, сразу открыл короткое меню. Я не ошибся, действительно, все блюда были домашними, как у бабушки, было написано в самом низу страницы. Мне приглянулся борщ и мясной пирог. Их я и буду заказывать. Ко мне подошла очаровательная старушка. Про таких говорят, что они как сияющий одуванчик. Белоснежные волосы под разноцветной косынкой, ореховые глаза, лучики морщин под ними и светлая улыбка. «Милок, чего надумал?» — звонко спросила она. «Борща хочу, бабулечка, и пирог мясной. Это я мигом. Обожди тут, сейчас принесу. И никаких тебе высочеств и сиятельств. Пока есть время, можно обдумать предложение Гласса. По сути, мне должны будут выдавать задания, касающиеся дел государства и самого императора. Тех самых дел, о которых не пишут в газетах и хранят их в самом засекреченном архиве. Никаких заказных убийств, это я отдельно уточнил. Только поиск информации, людей, передача сведений. Конечно, их доверие еще нужно заслужить. Но, как выразился барон, у меня все должно получиться с учетом дара предвидения. Я так и не стал ему рассказывать, что это искажение времени. Лишь объяснил, что магия появилась лишь недавно и мне пока не удалось понять принцип ее работы. На это Гласс развел руками. Обучения как такового нет. Каждый маг познает азы самостоятельно. Разве что есть общие принципы, в виде тренировки концентрации и медитации. И за все это мне обещают платить деньги. Даже с условием, что я еще не совсем разбираюсь в финансовом вопросе этого мира, сумма выходила приличная. Не такая, чтобы вытащить семью из долгов, но хоть с ними будет виден выход из этой ямы, а может и Анне не нужно будет так поспешно выходить замуж. На этой позитивной ноте и возникла передо мной глубокая тарелка с борщом. Запах от него шел такой, что у меня свело желудок. В дополнение к нему бабушка Флора принесла кусок черного хлеба с тонким ароматом чеснока и густую сметану. Если бы мне сейчас было доступно искажение времени, то я бы постарался растянуть этот ужин на час, а то и два. Когда посуда опустела, сразу же подали пирог. Тонкое тесто, сочная начинка и много-много мяса. Что еще нужно для счастья молодому, здоровому организму? Хотел было попросить счет, но в кафе пришли еще люди, и бабуля намертво застряла с этой парочкой, подробно описывая состав блюд из меню. Я решил воспользоваться этим ожиданием, чтобы потренировать концентрацию и попробовать затормозить время. Но для начала нужно было вспомнить, как у меня получилось это в первый раз. Удар главаря, блеск лезвия, адреналин. Картинка мелькнула и тут же пропала. Да, сложно, сидя за столиком после сытного ужина, заставить кровь бежать быстрее. Но чем больше я буду пытаться, тем быстрее получится. Покрутив ситуацию с ножом и так и эдак, я начал посекундно восстанавливать всю картинку. Вдох. Замахиваюсь, чтобы врезать по спине. Выдох. Краем глаза замечают блеск. Вдох. Удар сердца. Впрыск адреналина. По телу пробегает горячая волна, и моя рука машинально отбивает несуществующий нож. И тут меня выбрасывает в реальность, к столику и пустой тарелке. Напротив меня удивленно замерла бабуля. Она видела мой взмах и застыла всего в одном шаге от меня. Я открыл рот, чтобы извиниться, но тут произошло странное. По ее лицу прошла легкая рябь, и затем что-то поменялось. «Прошу меня простить», — задумался, поспешно сказал я. «Глубоко же вы ушли в себя», — рассмеялась хозяйка кафе, забирая посуду. После того, как она заулыбалась, я понял, что изменилось. Ее морщины, их стало меньше. Нет, они не исчезли, но бабушка слегка помолодела. Я изумленно уставился на свои руки. Неужели я смог замедлить старение и даже обернуть вспять ее годы? Эта мысль настолько сильно меня потрясла, что я, не глядя, бросил купюру на стол и стремительно вышел из кафе. Да я даже не понял, как нашел своего возничего и доехал до замка. «Ты где был? Я тебя ищу уже полдня», — с порога спросил отец. Едва я появился дома, опять с Субботиным был. «Бездельник, выполнял свой долг, подал документы на военную службу», — бодро ответил я, ничуть не обидевшись на его слова. «Говорить, куда именно меня приняли, конечно, не стал, что мне еще оставалось? Ладно, поверю на слово. А что мне за писюльку мне принес сегодня управляющий?» Отец, не глядя, протянул мне лист бумаги, заляпанный розовыми разводами. «Почему этого человека нужно уволить? Я уже и забыл, что просил Сергея написать записку по поводу того работника». Мельком посмотрев на текст и изумившись стройности предложений, я улыбнулся. «Наш управляющий совершенно не умеет увольнять людей. Решил научить его, точнее, провести по всей процедуре. Докладная тебе резолюция, приказ увольнения. Увольнять? Да у нас и так почти работников не осталось. Если такое разрешить, то некому будет собирать виноград, обрабатывать его и следить за вином. Или ты готов все сам делать? А ты давно интересовался делами на винодельне? Мне тут интересную задачку подкинули». Я проигнорировал его ценное замечание. «Да как-то вот что-то руки не доходили, все занимался другим», — ушел отец от ответа. «А что там? Саботаж, некомпетентность и намеренная порча имущества». Лицо у Ивана Станиславовича вытянулось, и он ошалело захлопал глазами. Через секунду щеки у него стали наливаться цветом, и я в очередной раз стал переживать, что у него случится приступ. «Уволить всех, лишить зарплаты, еще скажи, казнить». У меня было прекрасное настроение, и этой вспышкой его испортить было невозможно. «Лучше дай мне все документы за последний год по винодельне, может, у меня какая дельная мысль возникнет. А уволить нужно этого Дуракина, или как там его, он подрывает работу коллектива». «Куракина», — поправил меня Иван Станиславович. Отец еще немного поворчал про безалаберное поведение работников, но подпись на послание Сергея поставил. А почему бумага такая грязная? Это подчиненные нашего управляющего так пытаются выразить свою любовь и уважение, пожал я плечами. Не привыкли еще, а парень-то головастый. Скажи мне, а кто тебе отчеты приносит? Как всегда, Диночка, забыл, что ли? Раньше-то не разлей вода были. Я сосредоточился на эмоциях, связанных с этим именем. Затаенная грусть, злость и даже нежность. А как, не ожидал такого от Владимира? Кто я сильно потоптался по твоему сердцу? Теперь мне стало интересно, кто это за Диночка и что она такого сделала? Что ты еще узнал? Требовательно спросил отец. Мне не хотелось обсуждать дела на винодельне, мои мысли уже были далеко и тренировались в управлении магией. После того, как у меня получилось слегка омолодить старушку, только об этом и думал. Это же какая сила, это же какие деньги можно получить. У меня в глазах вместо зрачков появились гипотетические денежные значки, а губы сами собой растянулись в улыбке. Но я быстро себя одернул, вспомнив слова Лерчика про снобов, плюющих на все, кроме собственных персон. «Ты чего такой довольный?» – раздраженно спросил отец. «Дела из рук вон плохо, а ты скалишься. Рад, что отцу плохо, что семья разорена. Нет, просто рад, что я встал на путь исправления. Буду помогать семье, беречь близких и не ввязываться в опасные авантюры». Иван Станиславович поднял брови, не веря моим словам. «Ты пьян, трезв, как фамильное стекло. Употреблял запрещенку. Неужели Субботин опять водил тебя в тот притон? Сколько раз тебе говорить? Это место не для таких, как мы. Мы же эгерманы. Если я хоть еще раз услышу, что ты опять был в приюте странников, лишу наследства. Так и знай, теперь я точно не передумаю. Да нет же, хорошее настроение начало стремительно портиться. У меня ясный ум. Я действительно рад, что занялся теми делами, которые помогут нашей семье. Разве ты не рад, что я взялся за голову? Отец погрозил мне пальцем. Он все еще подозревал, что я где-то привираю, но где именно, тут он никогда не догадается. На этом мы и закончили. Мне оставалось только незаметно проскочить в свою спальню и, наконец, приступить к тренировкам. Но только я вышел из кабинета отца, меня уже поджидала матушка. Я в очередной раз невольно залюбовался ее прекрасной внешностью. Эти упругие темные локоны, точеный нос, высокий лоб, сейчас нахмуренный. И как отец заполучил такую красотку? Она ловко взяла меня под руку и повела по коридорам замка, забрасывая вопросами. «Ты сегодня съездил в приемную комиссию?» «Да, документы подал». «И куда тебя распределили?» Говорил со старшими офицерами, пока только вручил анкету секретарю. Врать матери было сложно, но привычно. Никаких бумаг еще не подписывал, чистая правда. Обещали в скорейшем времени известить меня, думаю, буквально на неделе. «Я так за тебя рада, Володенька, и горжусь. А винодельня, там что творится, все гораздо хуже, чем я думал. Деньги уходят мимо нас, а куда, непонятно. Буду разбираться». «Какой ты молодец!» Она погладила меня по руке и продолжила допрос. «А что именно плохо? Земля, виноград, может, оборудование? Для той, которая не интересуется финансовыми делами семьи, ты подозрительно много знаешь», — хохотнул я. «Еще как интересуюсь, просто это не всем положено знать», — подмигнула она. «Так что там происходит? Про оборудование, землю и виноград я тебе ничего не скажу, потому что в этом не разбираюсь. А вот люди, с ними придется поработать. А как тебе новый управляющий? Занимательный молодой человек, разбирается в вопросе, нужно будет с ним разработать хорошую стратегию для восстановления наших прежних объемов. Но это же деньги. Тем более, как я слышала, ты собрался кого-то уволить. Ох, лиса и это знает. Пришлось рассказать про того работника. Опять забыл его фамилию. Звучит не очень хорошо, расстроенно сказала матушка. Но, думаю, вы с Сергеем разберетесь. Но ты все равно прислушивайся к отцу. У него огромный опыт. Я с сомнением посмотрел на нее. Интересно, опыт у него большой, но в чем? И ему просто будет приятно, что ты спрашиваешь его мнение. Закончила она свою фразу. Следующий вопрос она задать не успела, так как в гостиную вихрем влетела сияющая от радости Анна. Ее платье тут же подняло в воздух пылинки, которые заискрились в свете лучей заходящего солнца. «Что это вы тут без меня делаете?» Она тут же расцепила нас и закружила матушку в танце. «Почему мы такие хмурые? Ведь лето за окном, птички поют, розы все распустились». Она позволила себя увлечь в танец, но в глазах поселилась тревога. «Материнское сердце не обмануть. Аня, что случилось?» с подозрением спросила матушка. Ее лицо было очень серьезным, да и я невольно нахмурился, глядя на веселую сестру. «Ничего, и сразу все, и это все невероятно прекрасно», нараспев произнесла сестра, плюхнувшись на диван и обняв подушку, а потом подняла голову и вдруг спросила: «Мам, а ты меня любишь? Сильно? Это как-то связано с твоей грядущей свадьбой?» Заподозрив неладное, спросил я. «И да, и нет». Она расхохоталась. Матушка скрестила руки на груди и встала рядом со мной. «Поведуй мне, дорогая Анна Ивановна, что такого прекрасного случилось?» «Мамочка, ну чего ты такая сердитая?» Сестра радостно потянулась, раскинув руки в стороны. Я несколько секунд смотрел на ее довольное лицо и тихо произнес: «Любовь у нее случилась». Глава 9. Виталий Захарович внимательно смотрел на Игоря, который застыл в дверях с пачкой документов. Лицо помощника было кислым. «С чем пожаловал?» — спросил хозяин кабинета. «Нашел что-нибудь? Готов предоставить вам первые сведения. К сожалению, ситуация пока не в нашу пользу. Показывай». Он каждый день ждал новостей, сильнее загораясь идеей приобрести этот виноградник. Виталий Захарович знал, что все в мире можно купить, достаточно назвать хорошую цену, и владения Германов не должны быть исключением. Но сейчас в документах он видел совершенно иную картину, нежели ему расписывал рыжий торговец. Треть урожая сгнила, работников осталось мало, управляющий молод и неопытен. Оставался только один вопрос: почему они до сих пор держатся? Старые запасы, как ни посмотри, идея покупать это производство уже не выглядела такой перспективной. Однако никто не мог сказать «нет» Виталию Захаровичу. Он уже мысленно переделал этикетки и заменил герб Германов на свой родовой. Эта идея занозой засела у него в голове, и он решительно не собирался от нее отказываться. «Нет работников? Наймем. Нет оборудования? Купим. Нет такого вопроса, который нельзя было решить деньгами». На тонких губах Виталия Захаровича заиграла мечтательная улыбка. «И еще, говорят, Эгерман-младший подал документы на военную службу», — осторожно произнес Игорь. Он прекрасно знал это выражение лица своего руководителя. «Сейчас нужно очень и очень аккуратно преподносить новости». «Да, неужели взялся за ум?» Седая бровь приподнялась. «Не могу сказать. Однако, в данный момент, его еще никуда не распределили». «Не страшно. Пополнится наша благословенная армия еще одним тупым аристократишкой. Это все равно, что изгнание из семьи для него сейчас, чтобы деньги не разбазаривал. А с учетом, как он привык себя вести, нет, не вариант». Игорь позволил себе скупую улыбку. «И тем не менее, потребуется больше финансовых вложений, чем мы предполагали в начале. Я хочу эту винодельню», — отчеканил каждое слово Виталий Захарович. «Если пошел на службу, значит, денег совсем не осталось. Выясни все. Я хочу знать все, на что идет каждый рубль, каждая копейка». Помощник не вздрогнул. Он привык к такому поведению своего работодателя и не ожидал никакой другой реакции. «Давай, по обычной схеме, и чтобы без ошибок все прошло», — закончил свою речь и хлопнул кулаком по столу. «И ты представляешь, говорю Лерчику, едва мы засели в моей спальне, она в кого-то влюбилась». Матушка аж дар речи потеряла, но потом выдала такую тираду, что я даже невольно заслушался. «А ты что?» – спросил он и нахмурил брови. «А что я?» – развел руками. «И все, и никакой ругани и наказаний, что за ерунду ты говоришь?» Я удивленно уставился на Субботина поверх бокала. «Если ей запретить, так она же наперекор пойдет, а так побесится и перестанет. Вспомни себя в 17 лет. А если это и вправду любовь, Лер? Ну какая любовь? Первая, тем она и опасна. Аня же моя сестра, я должен защищать ее, даже порой от самой себя». Я откинулся на спинку дивана и внимательно изучал лицо друга. Он сегодня что-то подозрительно тихий и серьезный. «Субботин, а не ты ли таинственный ухажер моей сестры? Если ты, то я тебе уши откручу по самую шею». Лерчик вскинулся, картинно вытаращив глаза, и, наконец, улыбнулся. От его реакции у меня отлегло на душе. «Уши прямо-таки открутишь, и как я буду без ушей? Куда лапшу вешать женщины будут?» «Нет, просто действительно вспомнил себя в 17. Я тогда был влюблен в белокурую девушку. И чем все закончилось? Забыл, что ли?» — мотнул головой он. «Она разбила мое сердце своей холодностью и выскочила замуж за какого-то барона с огромным пузом и состоянием. И с тех пор ты такой», — ухмыльнулся я. «Хороший тост». Тонко звякнули бокалы. «Она молода», — продолжил я, — «неопытна. Открыта сейчас всему миру. Ты же видел, как она приходит ко мне в слезах и просит найти способ не дать ей выйти замуж. Это логично. Ты же ведешь себя точно так же, заметил Лерчик. Вместо ответа, я рассмеялся. Друг умел ткнуть в больное место, и только ему было это позволено. Ничего, я сейчас быстро разберусь со всеми делами, восстановлю виноградник, заработаю деньги, и ей не нужно будет выходить за этого Кармина. Кстати, Лер, а ты не знаешь ее будущего жениха? Граф Кармин Юрий Борисович, 40 лет, богат, но не сказочно. Крепкое хозяйство, многочисленные маленькие торговые лавки и несколько доходных домов. Мука, да, вспомнил я слова матушки, да и все, что с ней связано. Не самый крупный поставщик, но, говорят, отмечен в том году наградой императора за самое современное производство. Он из соседней страны заказал дюжеумный агрегат, который сократил время обработки зерна. И откуда ты все это знаешь? Удивился я. В отличие от тебя, я веду активную светскую жизнь и стараюсь собирать информацию. Неизвестно, что и когда может пригодиться. Это все было сказано таким серьезным тоном, что я невольно взглянул на него другими глазами. За внешней бравадой скрывался весьма умный и мудрый человек, а ведь так сразу и не скажешь. Тогда ты должен знать, в кого влюбилась Аня. А вот тут полный провал. Она и мне не сказала, развел он руками. Никто ее ни с кем не видел. Но с другой стороны, она и нигде не появлялась. Запомни мои слова, едва Аня появится на балу в честь 18 лет, то отбоя от женихов не будет. Но даже в этом случае, граф со своими деньгами выглядит гораздо интереснее. Ты не мог бы поспрашивать, кто это, вообще, может быть? Она же безвылазно в замке сидит. Не совсем. Она ездит с матушкой на какие-то собрания женские. А ты откуда знаешь? Видел, как они в карете выезжают. Каждую среду и пятницу, в одно и то же время. Значит, у них в это время какие-то мероприятия. А незамужнюю дочь можно показывать только в женских кружках. Да ты прямо детектив. Изумился я. Лерчик мне определенно нравился. Хороший и надежный человек, да еще и с такими способностями. От этих мыслей меня отвлек слабый стук в дверь. «Войдите!» — крикнул я и поднялся. На пороге стоял Илья Сергеевич с несколькими письмами на подносе. «Ваше высочество, почта!» — проскрипел он. Я забрал у него белоснежные конверты, и дворецкий, медленно покачиваясь, побрел по коридору обратно. Всего было три послания. Приглашение, любовная записка и очередное требование оплатить долг. Так себе набор. Больше всего меня заинтересовало последнее письмо. На тонком листе был напечатан длинный мудреный текст, суть которого сводилась к необходимости оплатить счет в банке. Знать бы еще какой счет, в каком банке и какую сумму. Нет, мне определенно нужен секретарь. Следом я вскрыл то письмо, которое я определил, как любовное. Иначе почему бы оно пахло женскими духами? Быстро просмотрев его, сразу скривился. «Что пишут?» – спросил Лерчик, глядя на мое лицо. Я молча передал ему записку, а сам открыл последнее письмо. Плотная бумага с тонким золотистым блеском и аккуратным красивым почерком. «А меня пригласили посетить прием», – задумчиво потянул я. Лерчик отбросил любовное послание и отобрал у меня приглашение. «Аво, да это же от барона Гласса!» Его брови взлетели. «И откуда ты его знаешь? А что, барон чем-то известен?» «Конечно, блестящая военная карьера, высший чин, вхож в императорский дом, занимательная во всех отношениях личность. Немедленно рассказывай, где ты с ним умудрился пересечься, да еще, чтобы тебе прислали такое». «В приемной комиссии встретились», — увильнул я от ответа. «Мою анкету ему передали, он пригласил на беседу. В сущности, обычное дело. Ох, не договариваете вы, князь». Лерчик аж поднялся с дивана. «Я требую правду». «Да я помог ему разминуться с летящей коляской. Услышал, как несется лошадь, схватил барона за руку и оттащил от дороги. Его, просто за руку, и он что, не расстрелял на месте?» Хлопал глазами Лерчик. Поблагодарил и представился. «Все, честное слово, что в этом такого?» «Нет, ты определенно либо рехнулся, либо потерял память», — покачал он головой. «Барон ненавидит, когда его трогают. Ему-то порой в глаза никто не смотрит, а слухи про него ходят порой просто фантастические. Говорят, он жену свою убил, когда она без предупреждения взяла его за руку. Страшный человек». Я с сомнением посмотрел на друга. Чувствую, что привирает, но все равно мне стало не по себе. Поборов смятение, решил сменить тему. «А как тебе любовное послание от баронессы-то? У тебя целый ящик таких», — пожал он плечами. Обернувшись на стол, я вспомнил, как не так давно раскладывал все письма по стопкам. И, кажется, там действительно была похожая записка. «Дорогой мой Володенька, с момента нашей встречи не могу перестать о тебе думать. Когда же мы, наконец, встретимся, желательно наедине? Скучаю очень сильно. Твоя Мариночка, а не та ли это баронесса, что пряталась в моей кровати?» Я покопался в других письмах и нашел ее полное имя – Марина Михайловна Дубельт. Цифра в углу одной из посланий была внушительна. Потенциальная невеста, а, кстати, где тот список, про который говорила матушка? Я перерыл весь стол и в конце концов, на самом дне нижнего ящика нашел сложенный в четверо лист бумаги с фамилиями и именами. Возле каждого стояла хлесткая приписка, лучше бы портрет, некрасиво выйдет, если встречу кого-нибудь из них, а сам знать не знаю, кто это, придется пытать Лерчика. «Чего ты там ищешь?» — подал он голос. «Смысл жизни», — буркнул я. «Так это же не вино, а бумажки, в них смысла нет». «Не согласен с тобой», — я показал ему список. «Что скажешь? София Владимировна все еще надеется на то, что ты выберешь кого-нибудь из них. Вот, значит, как зовут матушку. Она дурного не посоветует. Мне интересно твое мнение», — задумчиво сказал я. «Ну что я могу сказать? Я вполне согласен с твоими комментариями. Особенно про Эльзу Мамаеву. Расчетливая стерва. И вот, очень точно про Екатерину Полезняк. Глупая, как пробка. А вот Мария Теряева и вправду косит на один глаз. И кого ты из них выбрал? Что-то мне не очень хочется выбирать вот так». Я вдруг вспомнил, как познакомился с моей Анжелой. Это было еще в академии, на последнем курсе. Поженились буквально через год, а через три я стал членом боевой группы с экспедициями по полгода. Постепенно отношения сошли на нет, и она съехала с нашей маленькой квартирки. Документы на развод я получил, когда был на очередном задании. С тех пор мы ни разу не встретились. Я тряхнул головой, отгоняя картинки прошлого, и снова пробежался по списку. Три слова кружев: «не подходить», «принцесса». Да уж, Владимиру никто из них особо не нравился. Мне пришло в голову сравнить этот список с приглашениями на столе. Оказалось, что я думал правильно, все цифры в уголках были только на тех письмах, чьи имена дала мне матушка. Вот так все просто. Холодный денежный расчет. «А приглашение на какое число?» — спросил Лерчик. «Уже на завтра», — я покрутил в руках бумагу. «А в чем на такие мероприятия принято приходить?» «При полном параде». Он широко улыбнулся. «Помнишь, тот костюм, в котором ты был у Теряевых? Такой с широким лацканом?» Я на всякий случай кивнул. «Вот», — продолжил он, — «не надевай его больше», — и заржал. Мне осталось лишь собрать всю волю в кулак, чтобы не закатить глаза. Мне определенно нужен совет знающего человека, и точно это будет не Субботин. Ладно, разберусь с этим завтра. А теперь спать. Слишком много событий для одного дня. Ты, кстати, подал документы-то? На службу? Конечно. Все в лучшем виде сделал. Я тут подумал, что если тебя пригласил сам барон Глаз, то скорее всего он на приеме передаст тебе уведомление лично. Странно, конечно, но мне очень интересно, куда тебя распределят. На этом мы и разошлись. Лерчик отправился в свои гостевые покои, а я буравил взглядом шкаф в надежде, что нужный костюм сам появится. Но нет. «Рад, что вы смогли к нам приехать», — зычный голос барона Гласса оторвал меня от созерцания роскошно одетой публики. «Добро пожаловать в мою скромную обитель». «Скромную». Я мельком глянул на богатый интерьер бальной залы, где были расставлены столы с закусками, мягкие диванчики и многочисленные вазы с цветами. Мимо нас носились официанты с напитками. Не глядя, взяв бокал с красным вином, Гласс повел меня к компании мужчин, что-то бурно обсуждающих. Кажется, речь шла о ситуации на границе империи. «Дамы и господа, хотел вам представить Владимира Германа», — представил меня барон, и на меня уставились шесть любопытных глаз. Подающий большие надежды юноша как раз на днях подал документы на военную службу. Как раз сегодня хотел передать ему официальное приглашение. Он назвал имя каждого. Боголюбов Сергей Дмитриевич, высокий худой мужчина с холодными, рыбьими глазами, Дюпон Карл Архипович, улыбчивый и очень смуглый, и Комов Лев Федорович, невзрачный с совершенно незапоминающимся лицом. По выправке всех троих сразу понятно, что передо мной кадровые офицеры. Они пожали мне руки и пожелали блестящей карьеры. Гласс на это одобрительно зашевелил усами. После этого короткого знакомства барон отвел меня в сторону. Я надеялся, что он, наконец, покажет контракт на работу, но он больше рассказывал про свой дом и гостей. Через полчаса мне были известны данные почти всех собравшихся тут. А Глаз все говорил и говорил. У меня появился в руках новый бокал. Периодически к нам подходили дамы с кавалерами, мне их тоже представляли, но имена быстро стирались из памяти, слишком много информации за такой короткий период. Хотя некоторые, судя по эмоциям, были знакомы Владимиру. Я старательно всем улыбался и продолжал отпивать вино. В голове уже появилась легкость. Постепенно стало казаться, что барон мне попросту заговаривает зубы. Эта мысль выдернула меня из праздного веселья в почти боевую готовность. Но тут к нам подошла очаровательная супруга Гласса, Мария Витальевна. Она весело защебетала, засыпая меня вопросами о родителях и жизни. Это отвлекло меня от размышления, и я немного расслабился. Разве что взгляд Гласса царапал внимание. К нам подошел очередной официант. Я хотел было потянуться к стакану с лимонадом, но барон снял с подноса два бокала с темно-красным, почти черным вином и развернулся к гостям. «Господа и дамы, прошу минутку внимания», — громко сказал он. «Сегодня у нас особенный вечер. Этот молодой человек вступает в ряды нашей доблестной армии, а именно, под мое непосредственное руководство. Как вы знаете, в моем подразделении много отделов, и сейчас я вручу официальный документ, где будет значиться, куда именно распределили Владимира». К нам подошел Карл Архипович и театральным жестом извлек из кармана плотный конверт. Гласс поставил бокалы на стол, придвинув ко мне один, и кивнул улыбающемуся Дюпону. Торжественный момент, он передал мне документы. Поднимем бокалы, друзья. Адреналин бурлил во мне, любопытство раздирало на части, а в ушах шумели многочисленные поздравления. Тост, за новое дарование в наших рядах. Краем глаза замечаю, как Гласс внимательно следит, как я поднял свой бокал. Взгляд просто не сводит. Ослепительно улыбнувшись, я делаю хороший глоток. Дамы резко выдохнули и побледнели, прижав ладони к губам, а несколько офицеров нервно сглотнули. «Неужели, ради этой работы, мне нужно умереть?» — сказал я, откровенно наслаждаясь их растерянными лицами. Глава 10. Эмоции Гласса выдала лишь дрогнувшая бровь. «Как вы узнали?» — тихо спросил он. «Пусть это останется тайной», — уклончиво ответил я. «Итак, я прошел вашу проверку, что дальше?» Он коротко взглянул на конверт в моих руках и развернулся к собравшимся. «Как вы уже знаете», — громко сказал барон, так и не притронувшись к бокалу, «Владимир Иванович поступает под мое непосредственное руководство. Давайте же узнаем, в какое именно подразделение. Отрывайте, выше высочество». Я нарочито медленно вскрыл конверт, пробежался глазами по тексту и торжественно произнес: «Третье подразделение особой службы его императорского величества». Зал грохнул аплодисментами, раздались выкрики с поздравлениями и пожеланиями. Мне чуть руку не оторвали, так много пришлось пожать ладони. Я кивал, улыбался, но внутри все равно остался неприятный осадок. Он все знали, что в вино что-то подсыпали, и жадно наблюдали за тем, как я подношу вино к губам и делаю глоток. Только благодаря моей магии мне удалось избежать неприятных последствий. Жестокая проверка, ничего не скажешь. Что же будет дальше? Кровь все еще кипела во мне, и никак не получалось успокоиться. И вы всех так принимаете в свои ряды, своего рода посвящение на службу? Я качнул головой на бокал. Пусть это останется тайной, вернул он мои же слова. Итак, вы готовы подписать? Сначала внимательно прочитаю. Я заметил, что на меня так и продолжают глазеть, как на зверя в зоопарке. «Где у вас можно это сделать в спокойной обстановке? Пройдемте в мой кабинет, там вам будет удобно». Мы покинули шумный зал, где все продолжили веселье, будто ничего и не было. «И все же, Владимир, как?» — спросил барон, едва мы оказались наедине. «Это дар предвидения вам помог?» Гласс пригласил меня присесть в широкое кресло, а сам устроился напротив. Мне было любопытно узнать о бароне побольше, и я осмотрелся. Типичная берлога делового человека, лаконичная и удобная мебель, ничего лишнего, никаких декоративных украшений и цветов в горшках. Лишь отчасти, улыбнулся я, остальное вычислил логически. Слишком много внимания было уделено вину. Гласс прищурился, а потом коротко рассмеялся. «Вас не проведешь. Рад, очень рад, что вы теперь будете работать с нами». Я устроился поудобнее, развернул бумаги и погрузился в чтение. Гласс не отвлекал меня, щедро дав мне время прийти в себя. К моему удовольствию, все дополнительные пункты, о которых мы договаривались в первую встречу, были внесены в форму договора. Оставалось лишь последнее, поставить подпись. Несколько секунд душевных терзаний, ведь я совершенно не представлял, как расписывается Владимир, и вот, кончик перьевой ручки касается бумаги. Сосредоточившись и мысленно проговорив свое новое имя, я размашисто закрепил свое решение. Рука даже не дрогнула. А теперь, глаз забрал у меня документы, сыпанув на чернила серый порошок, вы официально на военной службе. Еще раз поздравляю. Когда я могу приступать? Не торопитесь, ваше высочество, срочность в таких вопросах нам ни к чему. Сейчас мирное время, но как только ваши таланты нам понадобятся, вы сразу же должны приехать в здание приемной комиссии. А теперь, давайте отпразднуем. Снова будете предлагать вино? Ухмыльнулся я. Коньяк. Мы вернулись в общий зал, где уже всех собирали на ужин. Меня усадили недалеко от барона и его очаровательной супруги. С другой же стороны, царственно опустилась на стул. Мариночка. Ах, ваше высочество, дернула она своими тонкими бровями, мы с вами так и не поговорили. Она кокетливо улыбнулась и повела обнаженным плечиком, открывая мне вид на шикарное декольте своего зеленого платья. Перед глазами сразу появилась сцена, где я отдергиваю покрывало, и эта белокурая нимфа томно тянет ко мне руки. Поспешно отогнав видение, я изобразил живейший интерес к ее персоне. «Баронесса, прекрасно выглядите, рад нашей встрече. Какими судьбами вы на этом празднике жизни? Я тут с папенькой». Ее алые губки скривились. «Не собиралась приходить, но если бы знала, что вы здесь, надела бы платье получше. Хотела бы лично поздравить вас с таким назначением. Всегда знала, что у вас очень...» Она закусила губу, большой потенциал. «И кстати, почему вы не отвечаете на мои письма?» «Весь в делах и заботах», — уклончиво ответил я. «А давайте я вас с папенькой познакомлю, он где-то тут был, скоро должен подойти. А вы были на новой выставке художника Пименова, восхитительные работы. Давайте сходим, а может быть, сейчас...» Она понизила голос, наклонившись ко мне. «Сбежим с приема, вместе. Увы, у меня запланирована встреча. Хотите вина?» Блондинка проигнорировала мой ответ и все щебетала и щебетала. Я уже не знал, что ей ответить, ведь все стандартные «да вы что» и «он что» давно кончились, и мне приходилось повторять их по кругу. Неожиданно ситуацию спас барон. Он поднялся и произнес длинный тост за свою супругу и всех собравшихся. Украдкой вздохнув, я глотнул коньяка и постарался хоть немного поесть. Мариночка сыпала всевозможными фактами из жизни общества, метко стреляла в меня глазами, изо всех сил пыталась выглядеть умнее, но только сильнее утомляла. Возможно, если бы мне действительно было всего 20, как сейчас Владимиру, я бы купился на ее игру со всеми потрохами. Иногда на помощь приходил невысокий официант, который постоянно наполнял бокал баронессы, но быстро исчезающее в этой хрупкой блондинке вино не могло остановить поток ее слов. Когда ужин закончился, у меня в голове уже придумал план тактического отступления. «Марина Михайловна, безумно рад был вас видеть». Я аккуратно снял ее жадные пальчики с руки и слегка прикоснулся к ним губами. «Однако мне пора, дела не ждут». «А письма?» «Письма», — томно проворковала она. «Обязательно. Как только освобожусь, сразу напишу вам самое длинное послание, на которое только способен». Она закусила губку и сверкнула глазами. «Надеюсь на скорую встречу, ваше высочество», и гордо удалилась вместе с подлетевшей к ней стайкой девиц. Избавившись от назойливой баронессы, я поискал глазами Гласса. Он стоял в окружении других офицеров. Заметив мой взгляд, барон кивнул, попрощался и вернулся к разговору с гостями. Посчитав свой долг выполненным, я покинул этот светский прием с легким сердцем и тяжелой головой. Меня сейчас больше интересовала ситуация с бокалом, и путь домой был отличной возможностью хорошенько подумать. Итак, магия сработала в тот момент, когда я был взвинчен перед открытием конверта и взглядами, обращенными на меня. Сердце стучало, как сумасшедшие, но при этом мозг все равно работал на полную мощность, отмечая все нюансы окружающей обстановки. Никогда я так не радовался своей долгой службе на чужих планетах. Такие тренировки без следа не проходят. Иначе, как я бы заметил, что Гласс неоднократно подталкивал ко мне бокал. Перед тем, как он повернулся к гостям, я буквально на долю мгновения я увидел, как пью вино, хватаюсь за горло и падаю на сверкающий пол. Этого было достаточно, чтобы быстро поменять бокалы местами, пока барон стоял спиной. Интересно, что мне подсыпали? Сильное снотворное? Вряд ли же яд. Никто не стал бы открыто травить князя из семьи Германов. Благодаря батюшке, Я отлично запомнил, что в наших венах течет императорская кровь. Такая проверка моих способностей, хоть была и неприятной, но дала мне возможность вновь заняться анализом моей магии. Что же будет, когда я войду в полную силу? С этими мыслями я дошел до спальни и рухнул в кровать. Утром проснулся поздно, солнце давно светило в окно и снова щекотало мне щеку. Всю ночь мне снилось, что я бегал от многочисленных женщин в полупрозрачных пеньюарах, как в какой-то компьютерной игре. Они гонялись за мной, старались накинуть на меня лассо из сверкающих камней и убеждали, что они самые лучшие невесты. А главным боссом была Мариночка, в зеленом платье, которая пыталась меня женить на себе. И у нее почти получилось. Я вовремя проснулся. Пришлось быстро приводить в порядок под холодным душем. И как только я вышел из ванной, в спальню ввалился Лерчик и потребовал отчета о вчерашнем вечере. Я ответил не сразу, намеренно застыв у раскрытого шкафа и делая вид, что ищу рубашку. «Ну так что там было?» – не унимался он. Глаз познакомил меня с коллегами, передал бумаги с назначением. А еще, я обернулся и трагично произнес, там была баронесса Дубельт с отцом. Лерчик захлопал глазами и бросил взгляд на неубранную постель. Не найдя в ней упомянутую личность, облегченно выдохнул. «И ты устоял. Вот это у тебя сила воли!» Восхищен. Она мне все уши прожужжала. И про выставки, и про театр, и про всех гостей рассказала. У меня чуть мозги не сварились от ее щебета. «Силен, князь, силен. И куда тебя распределили?» Вернулся он к интересующей его теме. «В третье подразделение». «В третье?» «Никогда о нем не слышал. Есть только первое и второе. Может, новое какое-то?» «Кажется, я сболтнул лишнего. Оно особенное. Больше не могу сказать. Связан обязательствами по контракту. Если скажу больше, мне придется тебя убить». Я скорчил страшное лицо. «О, секретная служба». Лерчик аж подскочил с дивана. Я видел, что ему не терпится спросить подробности, но мой строгий взгляд охладил его порыв. «Ладно, нельзя так нельзя», он примирительно поднял руки. «Служба – это святое. Какие на сегодня планы? Будем выбивать признание из управляющего или поедем отмечать назначение?» Пришлось страдальчески закатить глаза. «Понял, сначала дела», – примирительно отозвался Субботин. «Чем я могу помочь? Давай сначала дождемся Сергея. Думаю, он уже должен был подготовить подробный план по винодельне. Посмотрим на него со всех сторон, а там дальше и решать будем. А, хотел тебя спросить, ты разбираешься в этом? В чем? В ведении бухгалтерии или в вине? Думаю, на этот вопрос ты прекрасно знаешь ответ. Не дрейфь, разберемся. Я тебя не брошу одного с этим разбираться. Тем более, я лично заинтересован, чтобы эта винодельня производила хорошее вино. Чур, я дегустатор». Он похлопал меня по плечу и засмеялся, а мне пришла в голову мысль, что как бы Лерчик не пытался выглядеть отъявленным гулякой, он все же хороший друг. Быстро накинув на себя рубашку и пиджак, и мы с Субботиным отправились в кабинет отца. Наверняка он уже был там, работал с бумагами и ожидал, когда я появлюсь с новостями. Получилось даже еще лучше. Иван Станиславович, обложившись документами, внимательно слушал, как управляющий рассказывает ему про винодельню. По лицу отца было видно, что он пытается понять все, что говорит Сергей, но, кажется, у него не получалось. Пришлось срочно спасать. «Доброе утро», — громко сказал я. Сергей вздрогнул так, что чуть очки не слетели. «Да доброе, ваше высочество». Управляющий с трудом справился с заиканием. «Я как раз показывал Ивану Станиславовичу свою разработку. Очень-очень интересно и подробно», — скривился отец. «Можно мне посмотреть?» — спросил я, выдергивая документы из его рук. «Что тут у вас?» Лерчик тут же встал рядом и тоже уставился на мелкий текст. Несколько минут мы молча вчитывались в ровные строчки. Меня поразило, как четко Сергей выстроил схему работы винодельни. Здесь описано все, от работы на земле до розлива в бутылке. И к каждому шагу давалось описание текущих проблем и способы их решения. Вот так управляющий, вот так золото. Даже мне, который раньше не сталкивался с производством вина, было все понятно. «Вот здесь неправильно», — вдруг сказал Лерчик, подчеркнув ногтем один из пунктов. Мы удивленно уставились на него. «Как это неправильно?» Очки Сергея сползли на самый кончик носа. «Я все проверил. Да дважды. Вы, Сергей Давыдович, не учли очень крошечный фактор. Как понимаю, вы хотите изменить путь бутылок с места разлива до хранилища, использовав для этого боковой вход на склад, Правильно. Да-да, это более выгодно с точки зрения оптимизации процесса. Там подъезд удобнее, и загруженный фургон не будет буксовать на дороге после дождей. На это отдельно жаловались работники. В этом вы правы. Однако, где вы будете хранить бутылки после разлива? Вот, на обратной стороне листа есть обновленная схема. Я перевернул страницу и посмотрел на подробный рисунок. Выглядело все очень логично, как по мне. Что тебя смутило, Лер? А вот что. После разлива по бутылкам вино следует хранить при температуре от 5 до 20 градусов и избегать попадания солнечных лучей. Когда я был на винодельне, то как раз в этой части склада было жарче всего. Это солнечная сторона, плюс стены тоньше. Нужно все оставить как есть, а дорогу переделать. Мы с Сергеем переглянулись. Откуда отец даже запнулся, откуда вы это знаете? Очень люблю и ценю ваше вино, Иван Станиславович. Субботин улыбнулся. И да, изучал процесс производства, когда служил в долине Рона. Володь, а что ты на меня так смотришь? Забыл, что я тебе ящик тогда привез. Мы еще спорили до хрипоты, почему в том вине были нотки корицы. Да уж, плохо забыть, да еще и не знать. А Лерчик не так прост, как выглядит. Точно, совершенно вылетело из головы, потянул я. К остальному нет претензий? Нет. Прекрасный план, Сергей Давыдович. Мне нравится ход ваших мыслей, а я еще хотел у вас узнать о дрожжах. Я слышал, что в этом году на рынке. Он подхватил управляющего под локоть и отвел в сторону. Отец удивленно посмотрел на меня и покачал головой. И почему ты мне не сказал, что он разбирается в этом? Спросил он. Я думал, что он только умеет пить вино. Не признаваться же, что я знаю Лерчика всего несколько дней. Лучше скажи мне, что хотели те двое из имущественной канцелярии. Иван Станиславович скривил, как от зубной боли, его щеки начали стремительно краснеть, а на лбу запульсировала жилка. Очередная проверка. 2 года не вспоминали, а тут явились, выплюнул он. Будто дел больше нет. Интересно, а они запросили какие-нибудь документы, и что за срок они упомянули? Из-за снижения объемов мне пришлось заложить часть виноградника. Но этого оказалось мало, ведь постоянно что-то ломалось, взрывалось, портилось, да еще и... Он укоризненно посмотрел на меня, но фразу продолжать не стал. На все требовались деньги. Теперь набежали проценты, мне нужно выкупить землю, либо я потеряю еще больше. Неприятно. Так что, даже если план этого Сергея и хорош, нам ни на что его воплощать. Наши карманы пусты. Поэтому ты меня и торопишь. Конечно, хоть одной большой проблемой меньше, не удержался он от колкости. А там, глядишь, и Анечка замуж выйдет. Ее жених показался мне хорошим человеком. Очень интересовался виноградником и предлагал всяческую помощь. Я слушал и кивал, но никак не мог понять, что в словах отца мне не нравилось. С одной стороны, моя служба и свадьба сестры должны вытащить нас из долговой ямы, а с другой – имущественники, проснувшиеся после долгой спячки. Нет, тут определенно что-то не так, а с документами все в порядке, а что с ними? Вот, он махнул на стеллаж позади себя, лежат. Я их разложил по степени важности. Мои брови взлетели от удивления. Даже короткого знакомства с отцом мне хватило, чтобы ответственно заявить, в этих документах царил форменный бардак. Итак, громко сказал я, привлекая внимание, предлагаю отложить вопрос с переоборудованием винодельни и целиком посвятить сегодняшний день разбору бумаг. Лица Лерчика и Сергея вытянулись, а отец громко фыркнул. Тут все в полном порядке, хлопнул он ладонью по столу, отчего несколько папок упали на пол. Я очень внимательно веду дела, Иван Станиславович, мягко начал Субботин, мы нисколько не сомневаемся в вашем умении вести дела. Мы всего лишь предлагаем вам дружескую помощь. Одна голова хорошо, а три еще лучше. Он пихнул в бок Сергея, и тот затараторил. Да-да-да, я с удовольствием помогу. Если вы, конечно, не против. Ладно, проворчал отец, но только чтобы докладывали мне по каждой мелочи. А то я знаю вас. Батюшка вылез из своего кресла и, одернув задравшийся пиджак, с видом победителя вышел из кабинета, а мы приступили к работе. И если бы я знал, что мы найдем в этих залежах папок, я бы начал их разбирать гораздо, гораздо раньше. Глава 11. Нет, как так можно, шипел я, откладывая в сторону очередную папку. Почему отчет за 8-й месяц лежит в 4-м? В ответ на меня уставилось 2 пары покрасневших глаз. Мы весь день сидели над документами с 2 короткими перерывами на перекус, и все равно... Конца и края этому бумажному морю не было видно. Начиналось все прекрасно. Мы поделили между собой весь стеллаж и принялись просматривать все подряд, раскладывая документы по месяцам. Это заняло первые полтора часа. А когда Сергей нашел свидетельство о собственности в папке с расходами на содержание склада, мы провозились до самого вечера, но лишь сильнее закопались в документы. В какой-то момент Лерчик даже умудрился заснуть, держа в руках договор на поставку тары. Глядя на него, я скомандовал заканчивать. «Встречаемся завтра, здесь же, сразу после завтрака. Сергей», я обернулся к зевающему парню, «домой вы не уходите. Я попрошу подготовить комнату, чтобы не терять время на дорогу». На том и разошлись. «Доброе утро», радостно сказала матушка, увидев наши сонные лица в столовой. «Как же давно мы вот так не собирались». Я хмуро окинул присутствующих и плюхнулся за стол. Ужасно хотелось кофе или энергетического коктейля, который нам выдавали на заданиях. Глаза просто не открывались. Настюшка внесла очередные тарелки и подмигнула мне. Но мне слишком хотелось спать, чтобы хоть как-то среагировать на ее кокетство. «Что вам удалось узнать за вчерашний день?» — спросил отец, отпивая ягодный отвар. Мы переглянулись, не зная, что ему ответить. «Не говорит же, что мы толком ничего не сделали, потому что весь день сортировали документы. Пока только знакомимся с бумагами. Их очень много», — уклончиво произнес я, пододвигая к себе блюдо с кашей. «Думаю, понадобится чуть больше времени. Благодаря Сергею Давыдовичу, у тебя теперь будет отдельный каталог, чтобы точно знать, где что лежит». «Но я и так знал, где что лежит», — возмутился Иван Станиславович. «У меня все было разложено так, как удобно мне». «Понимаю, отец. Если мы будем работать все вместе, нужна более простая система. Представь, к примеру, ты уехал на важную встречу, а мне понадобился отчет за пятый месяц. Где мне его искать?» Иван Станиславович крепко задумался, а я продолжил. «Вот, а все нужно срочно. Поэтому это просто необходимо для упрощения процесса работы». «Согласен», — он кивнул и слегка покраснел от злости. «Там будет еще и цветные пометки», — добавил я. «Очень удобно. Мы хотим помочь. Не все же тебе одному этим заниматься». «Хорошо. Покажите мне потом все», — буркнул он. Матушка погладила его по руке и улыбнулась. «Какие они молодцы, да». Она повернулась к нам. «Мы вам очень благодарны, да, Иван?» Она постаралась незаметно пихнуть его локтем. Отец поморщился, но кивнул и кисло улыбнулся. «Вот и замечательно. Хотите, мы с Аней вам поможем?» Сестра ошарашенно посмотрела на матушку и отчаянно замотала головой. «Прекрасно, что ты согласна», — резюмировала Софья Владимировна, проигнорировав ее реакцию. Под ее строгим взглядом она обиженно надула губы. «Прошу меня простить», — вдруг поднялся Сергей, — «у работников сейчас планерка, мне совершенно необходимо на ней присутствовать. Я буквально туда и сразу же вернусь». Он пулей выскочил из столовой. Матушка покачала головой. «Молодежь сейчас пошла весьма невоспитанная, зато у него блестящий ум», — усмехнулся я. Мы продолжали завтракать, обсуждая последние новости. Софья Владимировна вскользь упомянула, что о моем поступлении на военную службу уже все знают. Я совсем не удивился. Здесь слухи, кажется, передаются воздушно-капельным путем, не иначе. Не успела Настюшка убрать тарелки после завтрака, как вернулся Сергей. Очки набекрень, волосы все взлохмаченные, глаза безумные. Я сразу же поднялся, предполагая худшее. «Ваше высочество», — не запнувшись, крикнул он. «Кажется, кто-то вломился в мой кабинет на винодельне». «Сергей», — задумчиво позвал я, — «но здесь же ничего не тронуто». Мы с Лерчиком удивленно осматривали идеально чистый кабинет. Я ожидал увидеть разбросанные вещи, разбитое окно или хотя бы сломанный стул. Но нет, все лежало на своих местах. «Вы разве не видите?» — от волнения Сергей стал заикаться сильнее. «Вот тут, папка лежит неровно, сдвинута на целый сантиметр вправо. И мой стул, я его всегда задвигаю, а сейчас он чуть ли не посередине комнаты». Лерчик озадаченно почесал бровь, подошел к документам в шкафу и начал внимательно их разглядывать. «Сергей, вы точно уверены?» — с сомнением спросил я. «Конечно», — возмутился он. «Я очень аккуратный человек. У меня все разложено на своих местах. Это помогает мне сосредоточиться». Он сделал пару кругов по кабинету, дотрагиваясь до вещей и сразу же отдергивая руки, а потом громко простонал. «Мне нужно выйти. Мне дурно». Сергей вышел из кабинета, оставив нас одних. «Ты ему веришь?» — я глянул на Лерчика. «Знаешь, а верю. Тут перепутаны местами папки. Если он такой педант, как выглядит, то он не мог такое пропустить. Получается, кто-то обыскал тут все, но хотел сделать это незаметно. Осталось только выяснить, кому это пришло в голову. Я вышел на улицу, где, обхватив себя за плечи, стоял Сергей. «Вы не знаете, может, что-то украли? Или положили лишнего?» «Нет», – качнул он головой. «Я сначала тоже так подумал, но вся документация в порядке. Мне ужасно хочется все расставить по своим местам, но я решил не трогать ничего, чтобы вы сами убедились в моих словах. Возможно, это был кто-то из рабочих. Может, искали деньги? Наличности я здесь не держу. Зарплаты они получают в банке, а все текущие расходы оплачиваются тоже через банк». Лерчик спустился к нам. «Раз ничего не украли, — сказал он, — идем обратно, разбирать документы. Думаю, что целью были не деньги, а информация. Кто-то хочет знать о положении дел. Интересно, кому это понадобилось? Конкуренты? Шпионы? Но зачем им почти разорившаяся винодельня?» Управляющий был сам не свой, никак не мог сосредоточиться, постоянно смотрел на дверь кабинета. В его глазах поселилась паника. «Так, я развернул его к себе. Сергей, я обещаю, мы во всем разберемся. Для меня это тоже важно». Он кивнул, оттаял и даже улыбнулся, прошептав слова благодарности. Продолжая обсуждать случившееся, мы вернулись в дом и продолжали разгребать бюрократическое море. К концу дня у меня получилось составить приблизительный план действий, спасибо знаниям из прошлого. Особое внимание я уделил сделкам Ивана Станиславовича за последние полгода. Что-то в них мне совершенно не нравилось. Различные мелкие фирмы, странные поставки ненужного оборудования, да еще и печати какие-то смазанные. Даже моего скромного опыта с документами хватало, чтобы понять, отца кто-то дурачит. Вот только зачем, а где наш юрист? Я оторвался от очередной бумаги и посмотрел на вошедшего в кабинет Ивана Станиславовича. «Умер месяцев 7 назад», — ответил отец, разглядывая результат наших трудов. «Сердце. А новый? Его нет, они все очень подозрительные. Мне никто из них не понравился». Он подхватил красную папку и рассеянно пролистнул документы. «Что это? Договоры за полгода. А почему папка такого цвета? Они вызывают у меня сомнения». Я снова углубился в хитросплетение фраз про налог. «Я их сам проверял. Они в полном порядке. А что ты еще проверял?» На всякий случай решил спросить я. «Все. Каждую бумажку. Почему ты так на меня смотришь?» Щеки отца гневно раздувались. «Думаю, ваше высочество, что вы лучше любых юристов можете справиться с этой горой бумаг». Рядом неожиданно появился Лерчик. «И я абсолютно уверен, что документы в порядке. У меня лишь один только вопрос. Какой? А вы регистрировали договоры в реестре? В каком?» Обалдело начал отец и вдруг замолчал, слегка побледнев. «Ничего страшного», — хлопнул его по плечу Лерчик, выбив из того весь воздух. «Это решаемо. Мы сейчас найдем все документы и сразу пойдем в регистратуру. Нам же не нужны мелкие неурядицы». «Да, не нужны, да-да». Продолжая заговаривать Ивана Станиславовича, Лерчик подхватил под его локоть и аккуратно вывел из кабинета. «Обязательно предоставим вам отчет по каждой бумажке», — крикнул он ему вслед, закрыл дверь и привалился к ней спиной. «Итак, что у нас осталось? А про какую регистрацию ты ему сейчас говорил?» — с любопытством спросил я. «Обычную. Я просто заметил, что сразу после смерти семейного юриста, на договорах пропали отметки с печатью регистрационной канцелярии», — отмахнулся Лерчик. «Сейчас все соберем в коробку, а потом отправим им. Если вдруг возникнет какой-то вопрос, у нас есть документ, что мы все передали на рассмотрение». «Но подождите, Валерий Игнатьевич», — Сергей внимательно слушал наш разговор, — «смею с вами не согласиться. Все бумаги, относящиеся к работе винодельни, я лично отвозил в канцелярию. Но почему на них нет штампов?» — захлопал глазами Лерчик. «Так это к копии». Лерчик приподнял брови, а потом закрыл лицо ладонью. Постоял так несколько секунд и тихо спросил: «А оригиналы где?» «В моем кабинете». Сергей на всякий случай отошел от Субботина. «Ясно», — потянул Лерчик и упал на диван. «Давайте прервемся, все обдумаем и придумаем новый план действий», — твердо сказал я, глядя на них. «У меня уже голова кругом. И вот еще, Сергей, у меня будет к вам одна просьба». Я тихо проинструктировал нового управляющего, и он быстро закивал, обещая сделать все быстро. И тут в кабинет заглянул Илья Сергеевич. Неторопливо вошел, нашел мутными глазами меня и проскрипел: «Ваше высочество, вам письмо из...» — он покрутил конверт — «из приемной комиссии». Я подскочил к нему, забрал письмо и торопливо его вскрыл. Неужели уже вызывают? Не слишком ли рано? Лерчик вырос за моей спиной, скосив глаза на текст. Нет, пишут, чтобы явился за подъемными, нахмурился я. О, точно, это же прекрасно. Бросай все эти треклятые бумажки и поехали за деньгами. Но сейчас почти 6 вечера, они разве еще работают? Конечно, работают. Просто не нужно через парадное крыльцо заходить. Нет, давай с утра. Не хочу бросать все вот так. Я обвел рукой многочисленные папки, разложенные на диване и столе. Тем более у нас законный перерыв. Илья Сергеевич, я подошел к дверям и крикнул уходящему дворецкому: «Позовите, пожалуйста, Настюшку». Тот кивнул и шаркающей походкой пополз в сторону кухни. «Через пару часов он до туда доберется», — усмехнулся Лерчик и повернулся к Сергею, угрожающе улыбаясь. «Итак, что еще вы от нас скрываете, господин управляющий?» На следующий день, сразу после завтрака, мы с Лерчиком приехали в здание приемной комиссии. Я так и не понял, зачем он поехал со мной. Внутри все было так же, как и в первый день моего посещения. Безликие длинные коридоры, воюющие с анкетами молодежи, конечно же, Светлана. Когда мы вошли, она даже встала со своего места и сердечно нас поприветствовала. «Владимир Иванович, Валерий Игнатьевич, как я рада вас видеть. Какой у вас вопрос?» Мне пришло письмо, я вытащил из кармана сложенный конверт. Хотел узнать, что делать дальше. «Приказ о денежных выплатах?» «Конечно, конечно, проходите в бухгалтерию. Это 7-я дверь слева. Ты иди», — сказал он мне, «а я останусь здесь». С самым прекрасным цветком среди этой беспросветной серости. Светлана слегка покраснела и захлопала длинными ресницами. «Лер, я наклонился к его уху, глаз тебе голову оторвет за нее». «Я знаю», — одними губами ответил он, — «все под контролем». Недоверчиво покачав головой, я отправился искать нужный кабинет. Пока дошел, встретил нескольких военных. Они с интересом смотрели на меня и даже приветственно кивнули, хотя я даже не знал, кто они такие. Через час, получив цветной буклет, несколько бумажек и конверт с деньгами, я вышел из бухгалтерии. Лерчик сидел в кресле и читал газету, а румяная Светлана разговаривала с каким-то щуплым парнишкой с анкетой в руках. «Я все получил. Поехали дальше», — подойдя к Субботину, произнес я. «Ты в курсе, что ты местная знаменитость?» «Нет, а что случилось?» «Не знаю», — он пожал плечами, — «из Светочки я смог вытянуть только то, что ты произвел фурор на приеме барона. Мне теперь очень любопытно. Поведаешь подробности? Это военная тайна. Прости, не могу сказать». Лерчик прищурился, но никак это не прокомментировал, а лишь уточнил, куда мы едем дальше.